Глава 15. Посмотри, как блестит души камень, как край остер. В отражении так легко разглядеть костер, на котором гореть тебе, виться ужом пылать. Обернуться бы птицей, быстрой на два крыла. Хани Вайленс. Сегодня пятница, и у меня прием в детской клинике во вторую смену. Первый пациент к 14 часам. Рома в детском саду, так что я решаю заняться с утра уборкой. Принимаю быстро душ, надеваю домашние шорты и футболку, затягиваю на макушке повыше тугой пучок, чтобы волосы не мешали, втыкаю в уши наушники и приступаю. В планах почистить пылесосом мебель на кухне и в гостиной, пройтись по шторам в спальне, вытереть пыль и вымыть полы. Часа за 3-4 должна успеть. Потом душ и дорога до клиники. Распланировав все, я запускаю любимый плейлист, включаю пылесос и приступаю к делу. Настроение отличное, и я, убираясь, подпеваю. Давай улетим туда, где рассвет, где гаснут все звезды, где мы лишь вдвоем. Одна из любимых песен пробирает до самого сердца, и я не только эмоционально подпеваю, но и пританцовываю. Где нет ни души, и есть только мы. Наверное, что не одна, я ощущаю каким-то шестым чувством. Резко поворачиваюсь и вскрикиваю от неожиданности, потому что у косяка двери стоит Сева. Прислонился, сложил руки на груди и улыбается на все 32. Ой, выдергиваю наушники и прикладываю руку к груди. Прости, я думала, ты уехал. Просто решила убраться, я... Классно поешь. Продолжает улыбаться, а я чувствую, что мое лицо топит жаром. Человек, поющий под наушники, выглядит дико глупо. Я сегодня в офис чуть позже. Пришел с пробежки. Ясно. Смущенно улыбаюсь. Там на кухне, если хочешь, в мультиварке плов. Ну, точнее, рисовая каша с мясом. Я прям все правила приготовления плова не выполняю. Спасибо, не откажусь. Но сначала в душ. Сева уходит в душ, а я сажусь на диван и закрываю лицо ладонями. Вот так опозорилась, даже уши горят. И самой смешно становится. Я правда как малолетка перед ним. И такого не было, когда мы закрутили интрижку в первый раз. Я не ощущала этих бабочек в животе, этой дрожи в коленях. Он был просто классным парнем со спортивным телом, напористым и хорошим в сексе. Теперь же меня в жар бросает только от его улыбки и тех тонких морщинок, которые появляются в уголках его глаз, когда он улыбается. И мне страшно представить, как эти глаза вспыхнут гневом и ненавистью, если я расскажу ему, что скрыла факт рождения сына. Глубоко в душе я понимаю, что когда-нибудь мне придется. И что чем дольше я буду оттягивать, тем больнее это ударит по мне. Но сегодня, сейчас я не готова. Мне нужно еще немного времени, совсем немного. Встряхнув головой, я встаю и снова берусь за пылесос. Включаю и замечаю, как рядом на стеклянном журнальном столике вибрирует телефон Севы. Конечно же, я не собиралась и не собираюсь копаться в его телефоне. Я даже просто морально не могу себе позволить так сделать. Но взгляд сам падает на загоревшийся экран. Ангелина. И можно было бы придумать для самой себя, что это секретарша или кто-то из тренеров, что работают на Севу, но... Когда звонок сбрасывается, я вижу промо повисшего до звонка сообщения. «Ты занят? Я соскучилась». Резко отворачиваюсь и зажмуриваюсь, понимая, что мне буквально трудно дышать становится. Гул пылесоса будто селится в моем мозге, растекаясь там белым шумом и топя все мысли. До белых костяшек сжимаю трубку пылесоса, а в горле начинает першить. «Ты не имеешь даже права его ревновать!» — кричит вина. Ты ему никто. Предательница, лгунья. Не лезь в его жизнь. Ох, как больно. Больнее, чем я ожидала. В сотни раз. Выключаю пылесос и откладываю его. Не могу сейчас продолжать уборку. Мне нужно хотя бы воды выпить, чтобы прийти в себя. Захожу в кухню, наливаю себе воды. А когда подношу ко рту, то чувствую, как зубы по стеклу стучат. И едва не подпрыгиваю на месте, заметив боковым зрением Севу. Он ходит слишком тихо. И душ принял быстро. Или это я так в свои эмоции провалилась, что не сориентировалась, сколько прошло времени? Конечно же, спрашивать о звонке я его не буду. Но и сообщать, что у него телефон звонил, тоже. Пусть эта Ангелина как-то без моей помощи обходится. Пахнет обалденно. Сева открывает мультиварку и с наслаждением втягивает запах. Ты будешь есть или уже позавтракала? Позавтракала я только чашкой кофе, но сейчас мне точно кусок в горло не полезет. Не хочу пока. Выдавливаю улыбку. Ты ешь, а я пойду закончу уборку. Только разворачиваюсь, как тут же все тело током пробивает, потому что на моем локте мягко смыкаются мужские пальцы. Притормозив меня, Сева тут же убирает руку, но кожа у меня на руке идет мурашками от самых кончиков пальцев до плеча. Лиз, ты это... Не парься насчет уборки, правда? Домработница же убирается 2 раза в неделю. Если считаешь, что мало, давай поставим график 3 или 4 раза. Тебе не обязательно самой этим заниматься. Нет, все нормально. Спешу его заверить. Уборка помогает мне расслабиться и отвлечься. Я люблю убираться дома. Это, знаешь, как бы помогает мне чувствовать себя женщиной, что ли. Хозяйкой. А то на работе, да на работе. Тебе не надо бегать с пылесосом, чтобы доказать кому-то, что ты настоящая женщина, Лиза. Смотрит без улыбки. А тот, кто пытался тебе вбить это в голову, подонок и дегенерат. Ты женщина больше, чем многие. Правда. От его слов в груди растекается теплое облако. Они исцеляют, заживляют раны, нанесенные мне в эти 5 лет. Раны, которые наносил даже не Руслан, а я сама из-за его придирок. Сжигала себя на костре за рвение к профессиональному росту. Стыдилась, что вот такая я не до женщина, не до жена, не до хозяйка, не до мать. Спасибо. Опускаю глаза, но тут же их снова поднимаю, вспоминая слова Севы, которые несколько дней назад он сказал мне в машине. Правда, Сева, спасибо. Но я от души, мне нравится убираться в твоем доме, он заряжает. И это действительно правда. Мне хочется наводить уют в его квартире, хотя я и понимаю, что я тут временно. Просто тепло становится внутри. Неожиданно раздается звонок в дверь. «Ты кого-то ждешь?» — хмурится Сева. «Нет». Удивленно качаю головой. «Я тоже вроде бы нет». Неужто Ангелина, не дозвонившись, решила прийти лично? В таком случае ее ждет неприятный сюрприз. Но сюрприз, оказывается, ждет меня. Потому что, когда Сева открывает дверь, то на пороге я обнаруживаю Руслана.